Глава 18. Интерлюдия. Кабинет директора гимназии. Итак, Яков Иванович обвел сидящих за столом коллег серьезным взглядом. «У вас 2 минуты, чтобы объяснить, какого ксура на территории нашего образовательного учреждения делает боевой офицер с кучей детишек». «Разрешите?» – Святозар Иванович поднялся со своего места и вопросительно посмотрел на директора. «Кто это тут у нас?» – директор сделал вид, что не узнает историка. «А, это же Светик! Ну давайте, уважаемый Светик, введите нас в курс дела!» Святозар мужественно проигнорировал ядовитый сарказм, который так и сочился из уст директора, и коротко по-военному начал докладывать. В пятницу вечером гимназист Михаил Иванов покинул территорию гимназии. «Кто за то, чтобы исключить Иванова?» – тут же отреагировал директор. «За нарушение внутреннего распорядка гимназии». «Никто?» «Хорошо. Кто за то, чтобы применить в отношении Михаила меры дисциплинарного взыскания?» «Единогласно?» «Отлично. Продолжайте, Светик, продолжайте». Святозар скрипнул зубами, но на подначку директора не отреагировал. Согласно рапорту капитана Оута, Михаила встретил его денщик по имени Хмурый и доставил его к капитану. Затем, используя заброшенную подземную шахту, они добрались до заброшенной пограничной крепости первой волны и предприняли марш-бросок до местечка Снежная Поляна. «Уж не та ли это Снежная Поляна?» «Она самая», — кивнул Святозар. Городок сильно пострадал от действий пушной гильдии и гильдии охотников, но так и остался одним из основных мест торговли с северянами. «Продолжайте», — поморщился директор. Ни для кого из присутствующих не было секретом, что Снежная Поляна была не только торговой точкой, но и негласным пунктом дипломатических игр соседей. Официально что Поляна, что Клык, что Горный — являлись нейтральными территориями, на которых имели право проживать как северяне, так и вольные жители княжества, но по факту северяне медленно, но верно выдавливали вольников с этих земель. Ну а северные кланы настойчиво требовали признать эти земли своими. Как мы знаем, размещать войска что нам, что северянам там строжайше запрещено, но доклады наших агентов свидетельствуют об обратном. «Переходите к делу», — снова поморщился директор. В силу своего положения он был в курсе текущего военного и политического расклада, но его возможности были сильно ограничены. Ну а советники князя не принимали доклады директора всерьез. Все, казалось, резко позабыли, что гимназия находится недалеко от пограничной заставы, и, не дай древнее случится война, учащиеся окажутся под ударом. «Основываясь на рапорте капитана, беседе с ним и докладах нашего агента, я делаю вывод о том, что Михаил обладает важной для княжества информацией, которую почему-то от нас утаил». «И правильно сделал», — вмешался классный руководитель Михаила. «Думаю, всем очевидно, что у нас завелась крыса». «Поясните свою мысль, Демид Иванович». Директор прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Он знал, что эта тема рано или поздно всплывет, но надеялся, что это случится намного позже. Сначала настойчивое внимание серебряных, классный загнул палец, потом та инсценировка с братством, затем утечка информации о наших воспитанниках. Я совершенно точно уверен, что кто-то, Демид посмотрел на Ольгу, сводит личные счеты с дворянством. «Это на что это вы намекаете?» прищурилась Магиня, и все сидящие в кабинете почувствовали прокатившуюся от нее волну злости и раздражения. «Будьте любезны, объяснитесь». «Всем молчать!» Яков Иванович негромко хлопнул по столешнице, отчего массивный стол слегка подпрыгнул. По кабинету разлилась тишина, но на этот раз она была какая-то гнетущая. Липкая, вязкая и опасная, словно кто-то бросил тлеющий факел у бочки с порохом. «Продолжайте, Святозар Иванович. Дальше мой рассказ может показаться неправдоподобным, но прошу дослушать до конца», — предупредил историк. «Ждем с нетерпением», — разрешающе кивнул директор. На поляне отряд Михаила столкнулся, по словам капитана, с рейдерской группой северян, переодетых в дружинников князя. Кто-то за столом охнул, кто-то, не сдержавшись, выругался. Успешно нейтрализовав это бандформирование и захватив пленного, Святозар, не обращая внимания на недоверчивые и даже удивленные взгляды, продолжил огорошивать своих коллег. Четверка Михаила отступила через подземный ход в шахты, но после экспресс-допроса командира рейд-группы капитан с Михаилом узнали, что в Клыке насильно удерживаются похищенные дети. «В смысле дети?» – нахмурился физрук. «Разве так можно?» – ахнула Ольга. «Да это...» «Тишина!» – рявкнул директор и кивнул историку. «Продолжайте». Получив данные, группа Михаила приняла решение вернуться на поляну, закупить необходимые для штурма ингредиенты и отправиться спасать детей. «И это, как мы видим, у них получилось», – не удержался от ремарки классный Михаила. «О да», – Святозар скривился. «Правда, нашему агенту пришлось себя раскрыть и помочь группе Михаила». «Откуда они узнали про агента?» Яков Иванович славился тем, что его вопросы всегда били точно в цель. «Я сказал», — вздохнул историк. «Кто же знал?» «Продолжайте», — раздраженно кивнул директор. «Дальнейшие события подтверждаются докладом агента», — предупредил Святозар и нахмурился, словно сам не верил своим словам. «Во время штурма была уничтожена боевая группа северян и спасено 8 детей. В данный момент они находятся в 4-м корпусе под присмотром Агапыча». Историк покачал головой и продолжил. «Во время отступления отряд Михаила столкнулся с наемным отрядом «Алые клинки». В результате отчаянного столкновения отряд наемников был уничтожен». «Не может быть! Он одержимый? Сказки какие-то!» «Более того, полдюжины всадников, высланных в погоню за нашим учеником, попали в устроенную Михаилом и капитаном западню и были перебиты, включая мага 6-го ранга». «Бред! Точно одержимый! Что-то здесь нечисто!» Агент проводила поредевший отряд Михаила до поляны, отвлекла внимание местных, запустив байку про отряд демонологов, и выслала мне весточку. Я встретил их у ворот и разместил в резервном корпусе. «А если бы это были диверсанты?» – прищурился физрук, весь рассказ Святозар неверяще мотая головой. «Исключено», – Святозар слегка покраснел. «Капитан использовал верный пароль». «Но как они справились?» – не утерпела Ольга. «Он же еще ребенок». «Вот именно», – директор уставился на Магиню тяжелым взглядом. «Как так вышло, что администрация гимназии ни сном ни духом про настолько мощную ауру лидерства? Помнится, Ольга Ивановна, вы мне давали совершенно другие прогнозы». «Я не успела сделать калибровку», — смутилась Магиня. «Она должна была быть во вторник». «Вы понимаете, что будет, когда общественность узнает о произошедшем?» — прищурился директор. «Разрешите уточнить?» Святозар, так и оставшийся стоять, недобро усмехнулся. «Вы про похищенных детей или про Михаила?» «Про детей, конечно», — поморщился Яков Иванович. «Эту информацию, в отличие от Михаила, никак не скрыть. Ну а в том, что два одаренных с аурой лидерства перебили обычных вояк, не вижу ничего удивительного. Мы тут как-никак растим элиту княжества, если кто запамятовал». Яков Иванович покачал головой, словно осуждая такой глупый вопрос. «Воин развивается в бою, и Михаилу, можно сказать, повезло». «Повезло?» – вскинулась Ольга. «Да его психика...» «Повезло», – отрезал директор. «А теперь я готов выслушать конструктивные предложения по похищенным детям». «Предлагаю», – видно было, что слова давались историку непросто, «не разглашать информацию об участии северян». «Вы с ума сошли? С чего бы это?» «А кто будет отвечать? Это же дети». «А вам нужна война прямо сейчас?» – зло ощерился Святозар. «Вы понимаете, что будет, если наше княжество всколыхнется? Мы и так задыхаемся от перебоев с поставками. Молчу уже про забастовки, листовки и начинающиеся волнения». «Так вот и отвлечем внимание», — усмехнулся физрук, разминая плечи. «Я за деток любого порву». «Предлагаю высказаться каждому», — предложил Яков Иванович, мрачно разглядывая своих подчиненных. Он, как никто другой, хорошо знал, что в такие времена и проверяется человеческая натура. Яков Иванович много повидал в своей жизни. И поединки чести, и бесчестные поступки наемников, прикрывающиеся женщинами и детьми, словно живым щитом, и попытки физического устранения мешающих людей. И сейчас, как бы ни болело его сердце, он был согласен со Святозаром. Если начнется война, княжество практически обречено. Ксуровы гильдии подобрали идеальный момент. Войну на два фронта княжество не потянет. «Необходимо придать дело огласке», — заявила Ольга. «На такое нельзя закрывать глаза. И уж тем более принимать в гимназию неодаренных детей. У нас и так вон Дубровский лежит. Родители уже тревогу бьют». «Предлагаю оставить детишек у нас», — мрачно ответил физик. «Успокоить родителей, возможно, внедрить ложные воспоминания и перейти на ускоренный курс обучения, взаимодействие в пятерках, параллелях и так далее. Устроить конкурс командиров и какой-нибудь турнир на выявление лучших магов, воинов и инженеров. А я за то, чтобы поднять народ и вломить этим северным варварам», заявил физрук. «А Михаила отдайте мне в личное наставничество. Он, конечно, еще не полноценный дворянин, но я его поднатаскаю. А еще предлагаю исключить из гимназии всех северян». «Их-то за что?» – возмутилась Ольга. «Они же дети». «Я за вариант Тараса Ивановича», – подал голос Демид Иванович. «И предлагаю перенести тактические игры с конца года на более раннюю дату. Михаила вы, Игнат Иванович, не получите. Нельзя из него боевика делать, только стратега. И я, к слову, напоминаю, что ему необходимо подтвердить право владения наделом или отправить запрос в канцелярию о продлении сроков. Это важно». Учителя продолжали высказывать свое мнение, а Яков Иванович задумчиво смотрел на разбившихся на два лагеря коллег. «И как, спрашивается, добиться порядка в княжестве, если даже среди преподавателей княжеской гимназии такой разлад? Хотя, может, оно и к лучшему? Ведь не случайно князь старается балансировать между дворянами и родовичами, магами и воинами, гильдейскими и вольниками. Может, только так государство может проводить взвешенную внутреннюю и внешнюю политику? Время покажет». «Значит так», — Яков Иванович пробежался взглядом по каждому из присутствующих на совещании. «Я вас услышал. По результатам нашего педсовета приказываю следующее. Во-первых, уведомить родителей детей о том, что они учатся в княжеской гимназии. Успокоить, провести воспитательную беседу, устроить встречу. Во-вторых, всю информацию о совершенных преступлениях передать в княжескую канцелярию. Информацию о Михаиле придержать до востребования. В-третьих, немедленно провести тактические игры на территории княжества и запустить сценарий «Дом родной». Раздавайте своим классам подсказки, пусть исследуют гимназию. К Новому году они должны знать все потайные ходы, все помещения, в общем, всю гимназию, как свои пять пальцев. В-четвертых, со следующей недели принять меры по полной блокировке гимназии от внешнего мира. Также предлагаю на время отложить рекомендации отдела народного образования. Они выслали новые программы и запрашивают детальный отчет о работе каждого педагога. И последнее. Подготовить список учащихся, которым необходима индивидуальная программа. Одних первошей из класса А с навскидку уже человек 5 наберется, а ведь у нас есть звездочки и в других классах и параллелях. Яков Иванович едва заметно поморщился. Конечно, сейчас он сказал едва ли не десятую часть тех изменений, которые необходимо было принять в ближайшее время. Но главное – начать. Ах да, на этот раз директор и не подумал скрывать своего раздражения, скривившись, словно от зубной боли. «Примерно через неделю, по настойчивым просьбам родителей наших воспитанников, будет дан бал». «Бал?» – переспросил Демид Иванович. «Честно говоря, для танцулек сейчас не самое лучшее время». «Эти, как вы выразились, танцульки?» – одними губами улыбнулся директор. «Единственная возможность родителей пообщаться со своими отпрысками. Поэтому, судари и сударыни, вспоминаем мазурку и польку и готовимся к балу». Интерлюдия. Чей-то особняк. «Как ты думаешь?» Сидящий за столом человек задумчиво крутил в руках снятое кольцо с огромным рубином. «Каким словом можно описать события последних дней?» «Провал, господин», — угрюмо ответил стоящий перед столом воин. Хоть он и был одет в богатый камзол, а волосы были элегантно уложены назад, но от мужчины так и веяло силой. А уж его выправка и вовсе намекала о тесной связи с армией. «Провал, Хайнер?» — поморщился хозяин кабинета. «Если брать именно это направление, то можно сказать и так. Наши обязательства нарушены, товар не доставлен, защитить ни себя, ни союзников мы не смогли». «Да кто ж знал?» «Ты!» — хозяин кабинета надел перстень на указательный палец и ткнул им в стоящего на вытяжку воина. «Ты должен был знать, предположить и принять меры, а сейчас мне нужно кого-то наказать». «Там явно действовал высокоранговый воин, один Оуд бы не справился». «Так почему мы до сих пор не знаем, кто был с ним?» — удивился хозяин кабинета. «Мы делаем все возможное, уже отследили его перемещение. Если аналитики не ошибаются, то сейчас он в княжеской гимназии». «Даже не смей», — предупредил воина хозяин кабинета. «Если ты скажешь, что вместе с Оутом действовал кто-то из преподавателей гимназии, можешь паковать вещички и отправляться на заставу к восточникам». «Это был», — воин сглотнул, — «один из гимназистов». «Хайнер, ты хорошенько подумал, прежде чем это сказать», — уточнил хозяин кабинета. «Какой-то сопляк вместе с высланным на задворке княжеств дворянчиком вырезали боевую группу, а потом еще и перебили элитный отряд наших союзников и увели детей? Молчу уж про мага шестого, почти седьмого ранга». «У него в руках был замечен золотой меч, и аналитики предположили, что это тот самый Михаил Иванов, которого князь чуть ли не в открытую признал своим наследником. А его разве не убили во время стычки демонологов и паладинов?» «Видимо, выжил, господин. Прикажете взять гимназию штурмом?» «Ты дурак?» — удивился хозяин кабинета. «Думаешь, она просто так стоит в пограничье? Да там каждый второй выпускник с тобой на равных сможет биться. Выкинь эту ересь из своей головы». «Но тогда как?» «На следующей неделе в гимназии будет бал. Делай, что хочешь. Лги, подкупай, шантажируй, убивай. Но среди приглашенных гостей должен оказаться наш человек». «Убить сопляка?» «Ни в коем случае». Хозяин кабинета недобро усмехнулся. «Доставить ко мне живым. И запомни, Хайнер, головой отвечаешь за эту операцию, понял?» «Понял, господин». Воин коротко кивнул головой. «А что делать с торгашами? Волнуются, что народ не спешит восставать против тирании князя. Говорят, ежедневно несут колоссальные убытки». «Вот и хорошо», — довольно улыбнулся тот, кого воин называл господином. «Слей канцелярии еще парочку типографий, а в противовес организуй несколько погромов среди зажиточных инженеров. Пусть гильдии и княжества ослабляют друг друга». «Последний вопрос, господин. Что делать с некой Крис Алау, которая, по нашим сведениям, помогла группе Оута?» «Ну ты как маленький, Хайнер. Мы живем в опасное время. Несчастные случаи встречаются сплошь и рядом, особенно с молодыми девушками». «Будет сделано». Воин развернулся на каблуках и вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. А чтобы стало еще интересней, сидящий за столом мужчина покрутил свой перстень и взялся за перо. «Добавим в эту партию еще несколько действующих фигур, а кое-кого и выведем. У кого там из дворян карточный долг? Пришло время платить по счетам». Интерлюдия. Совет старейшин Севера. «Холодает». Старейшина клана Белые Волки кровожадно погладил свой топор. «С первым снегом», — предложил его извечный соперник, старейшина клана Серые Волки. «В ваших сердцах кипит жар спешки». На лице старейшины клана Ледяных Волков не дрогнул ни один мускул. «Как мечу нужна добрая смазка, так и саням нужны сугробы». «Всем волкам нанесено смертельное оскорбление», — не согласился Белый. «Мы не можем оставить это просто так», — впервые в жизни согласился Серый. Остальные старейшины, представляющие кланы волков, почтительно молчали, внимательно прислушиваясь к спору трех негласных лидеров. «А мы и не оставим», — голос Ледяного остался спокоен, а вот в глазах блеснуло тщательно скрываемое недовольство. «Лучший охотник моего клана принесет головы наглецов, лишивших Севера его лучших сынов. И мой, и мой. Тогда тот клан, чей охотник вернется первым или принесет больше голов, и станет нашим вожаком этой зимой», — предложил Ледяной. «Север одобряет». «Север одобряет», — хором подтвердили сидящие кругом старейшины. Север не собирался прощать смерть своих сынов, и никого не волновало, что они сами пришли за своей смертью. Северу был нужен повод.